Глава 9. Эмми. От сильного толчка я на миг теряю ориентацию. Глухой звон в ушах перекрывает остальные звуки. Пытаюсь обхватить виски ладонями, потому что болит в основном там, но лишь неуклюже зашвыриваю себе в лицо пригоршню песка, и теперь при каждой попытке проморгаться глаза горят, словно по векам провели наждачной бумагой. Из горла вырывается свист. Невольно начинают течь слезы, в глазах все расплывается, и даже яркое солнце застилает белая пелена. Я понимаю, что кто-то остановился рядом со мной и сел на песок. Чувствую руки, которые помогают встать, оцепенело подтягиваю к себе ноги и моргаю. Моргаю долго, пока не начинаю различать короткие светлые волосы, обнаженную грудь, ярко-красные шорты и губы, которые шевелятся, но звуков не издают. Слова доходят до меня медленно и словно сквозь вату. Затем звон в ушах резко стихает, и я возвращаюсь в мир звуков. Слышу плеск волн, детские крики, автомобильные гудки и далекий голос. «Простите меня, пожалуйста!» Я никак не могу сосредоточиться. Наклоняю голову прежде всего потому, что свет и безоблачное небо внезапно стали пронзительно яркими. Взгляд падает на волейбольный мяч рядом с моим рюкзаком, и я вымученно улыбаюсь. «Так вот, что это было!» «Мяч!» «Простите, я виноват!» в который раз повторяет тип, похожий на персонажа спасателей Малибу. «Все в порядке!» отмахиваюсь я, хотя не уверена. В глазах почему-то двоится. Рядом с парнем возник еще один человек. Забавно, но второй экземпляр не является точной копией первого. Первый блондин, явный золотистый ретривер, а вот у второго темные волосы и... Эзра! На сей раз я широко распахиваю глаза, и слезы бегут ручьем. Я хочу смахнуть их, однако Эзра перехватывает мою ладонь и быстро вытирает ее о свою футболку. Теперь у меня чистые пальцы. Можно дотронуться до ресниц, освободить их от песка, но я словно оцепенела. Потому что все еще ощущаю контуры крепких грудных мышц, хотя уже не касаюсь их. «Выглядит так себе», — выносит вердикт Эзра. Он не заметил мою реакцию, а, может, исходит из того, что я торможу вследствие сотрясения мозга. Сама не могу разобраться. Я вообще уже ничего не знаю, потому что Эзра берет меня за подбородок, осторожно поворачивает голову в сторону и кривит губы. «Нужно приложить лед, иначе завтра все посинеет и позеленеет». Я не отвечаю, смотрю потрясенно в его глаза, которые уже сегодня синие и зеленые, и притом темные, как морские омуты, куда можно нырнуть и никогда больше не вынырнуть. «Эми, ты меня слышишь?» «Не уверена», — говорю я и вызываю у него приступ смеха. Низкого, хрипловатого смеха, который зарождается в горле. Эзра даже почти не открывает рот, разве что совсем чуть-чуть, и только с очень близкого расстояния видно, что его клыки капельку длиннее, чем у большинства людей. И острее. Может, он вампир? Вот она, истинная причина скрывать от людей свою личность. «Ой-ой, а мяч, похоже, долбанул меня не слабо», — мысли путаются. «Прямо как моя жизнь. Она становится все более запутанной, все более усложняется». «Принеси лед!» — приказывает Эзра парню, который по-прежнему стоит передо мной, опустившись на колени. Явление Эзры и его повергло в ступор. «Немедленно!» — добавляет Эзра, поскольку ничего не происходит. Почти рявкает, так что я сама едва не вскакиваю, чтобы бежать за льдом. Тем временем в глазах действительно начало двоиться. Ведь Эзра совершенно точно существует в единственном экземпляре. И у людей не бывает по три глаза, нет, по четыре. И полтора мяча, которые блондин заученным движением отправляет обратно на площадку, прежде чем бежать к бару. «Ты как?» – спрашивает Эзра, пристально меня оглядывая. «Солнце какое-то странное», — отвечаю я. Солнце превратилось в тусклую лампочку из туалета в статусе и с каждой секундой теряет яркость. А затем внезапно все становится черным. «Эми», — произносит Эзра с настолько явным облегчением, что я ощущаю выдохнутый воздух на своей щеке. Он склонился надо мной, а я... Я лежу на заднем сиденье машины. «Кола!» — проносится в моей гудящей голове, окончательно сбивая с толку. Однако затем я догадываюсь, что колой пахнет от Эзры, и мы все еще на пляже. Я нахожусь в той же самой машине, в которую отказалась садиться после нашей катастрофической встречи. Эзра прижимает к моему виску что-то влажное. Наши взгляды встречаются. Он убирает руку, выходит из салона, но при этом остается у открытой двери. Я сажусь, придерживая на лбу бесформенный пакет с заморозкой. По руке начинает стекать голубоватый сок, и я поспешно выставляю руку с пакетом из окна, чтобы не залить кожаную обивку сидений. «На сегодня хватит того, что я разрушила жизнь Эзры», — издевательски шепчет мне внутренний голос. «Извини, у них не во что было завернуть кубики льда», — поясняет Эзра, указывая на подтаявшую упаковку замороженных ягод, надорванную с одного бока. Пакет завернут в мою футболку, которая теперь вся в пятнах. «Момент, моя футболка?» «Только теперь до меня доходит, что надо бы и на себя посмотреть». И поскольку промокшая верхняя часть костюма у меня в руке, то, следовательно, я сижу в машине Эзры в одном купальнике. «Где мои вещи?» «Нужно хотя бы джинсы надеть». «Не смог перетащить все за один раз. Ты тяжелее, чем кажешься», — ухмыляется Эзра. «Не будь мне настолько дурно, я бы покраснела, представив в уме, как он несет меня на руках». Вот только, очевидно, на самом деле я очень бледна, поскольку жизнерадостный оскал Эзры исчезает и сменяется сочувственной улыбкой. «Шучу. Я могу дотащить троих таких. Но я торопился, надо было побыстрее унести тебя с пляжа». Без предупреждения Эзра снова заныривает в салон и перегибается через меня, как бы случайно задев своим торсом. Всего лишь мимолетно. Однако я на автомате задерживаю дыхание и плотнее вжимаюсь в сиденье. Быстрым движением Эзра раскрывает застежку на липучке и вынимает из стоящей на полу сумки черную футболку, предположительно, одну из своих. «Держи!» — говорит он и бросает ее мне на колени. «Спасибо!» — бормочу я и отклоняюсь в сторону, чтобы положить на асфальт пакет с замороженной черникой. Затем хочу накинуть на себя чистую футболку, но замираю. Эзра прямо у меня под носом разблокирует телефон и кому-то звонит. Я на миг пугаюсь, что он вызывает скорую, которая мне абсолютно не требуется. «Подумаешь, мяч!» Тут виноваты в основном повышенные нагрузки. Стресс, неудача. В противном случае я бы вот так не вырубилась, и вообще мне уже намного лучше. Я хочу высказать ему это, пусть не раздувает шумиху, когда Эзра произносит имя Льюиса, и я вовремя закрываю рот. «Не спрашивай, как», — говорит Эзра, отделяя мою заляпанную черничным соком футболку от превратившегося в месиво пакета и бросая на резиновый коврик у моих ног. Затем отходит на пару метров и снова наклоняется, чтобы выкинуть рваную упаковку в ближайшую урну у деревянного забора, которая ограждает бульвар от пляжа. «Но я ее нашел. Мы у машины». «Нашел? Эзра меня нашел? Выходит, он меня искал? Чтобы сразу потащить к одному из своих адвокатов? Нельзя рисовать в уме худшие сценарии и перебирать один за другим варианты развития событий. Нужно хотя бы одеться, чтобы не сидеть тут полуголый». Натягивая через голову футболку Эзры, чувствую, как она цепляется за что-то справа на груди. В поисках причины я оттягиваю край горловины и сразу натыкаюсь взглядом на осьминожку с кривыми зубами, который в каждом из своих восьми щупальцев держит плитку шоколада или леденец. Нашивка на купальнике, которая оторвалась с одного края, перекрутилась и торчит вертикально. Я дергаю за нашивку, чтобы отодрать совсем. Нитки с треском рвутся, осьминожек остается в руке, а на его месте, всего в паре сантиметров от соска, зияет дыра. «Да что же это творится?» Я со вздохом сжимаю нашивку в кулаке. В 18 лет я временно устроилась учить детей плаванию, поскольку срочно нуждалась в подработке. Логотипом школы плавания был осьминог. У меня куча купальников, угораздило же сегодня выбрать именно этот. Великолепно. Вот какой я предстану перед адвокатами Эзры. Растрепанная, с красными глазами, песок во всех местах и... Я непроизвольно мотаю головой и тут же резко замираю без движения. Перед глазами опять все плывет. Чтобы хоть немного прикрыться, одергиваю подол черной футболки как можно ниже. Она достает почти до колен, словно платье. В ноздри ударяет запах моющих средств. Обычный аромат свежего белья почему-то напоминает мне о доме и странным образом успокаивает. Однако Эзра, который как раз убрал телефон в карман, должно быть, сумел прочесть в моих глазах остаточную панику. «Ты здесь ни при чем», — произносит он, как бы невзначай, глядя при этом куда угодно, только не на меня. «Ни при чем?» «Ну да, я-то знаю, что я ни при чем». «А Эзра откуда узнал?» «Или его менеджер вычислил, кто дал наводку фотографам?» «Льюис все объяснит. Пойду принесу твои вещи». С этими словами он оставляет меня в машине, пятится, разворачивается и бежит обратно к морю.